Сколько было таких нападений? Змеи напали на 3 группы волков. Сколько было гадюк? Всего около 30. Да, это война со змеиным племенем. Что нам прикажешь делать, мудрый вождь? Уничтожать, душить тех, кто нападает, остальных змей не трогать, не охотиться на них, запомни, убивать только тех, кто нападает. Но почему не трогать остальных, о мудрый вождь? Ведь они одного змеиного племени. Твое дело передать приказ вожакам стай, а их дело выполнять. Понятно? Понятно, великий вождь. Иди. Волк-посланец удалился, а седой отец-вожак подошел к брату Гарту и стал снова зализывать его ранку. В логове было, как обычно, темно и тихо. Но Вергил хорошо видел, что Гарт ровно и спокойно дышит, значит, спит. А это очень хороший признак. И еще видел вождь, что Зер не дремлет и с беспокойством смотрит на неподвижно лежащего старшего брата. Подземный дьявол Велизар. В черном шалаше стоял обычный гул от ветра, дующего над холмом тревог. Посредине шалаша, как прежде, кипело в котле варево, но ведьма уже ничего не кидала в котел, не нюхала пар из котла, а сидела на чурбане поодаль. Зелье власти, добытое ведьмой после долгих мучительных поисков, давно уже было упрятано в глиняные сосуды, запечатано деревянными затычками с воском. Бреха умела ценить и беречь результаты своего труда. А котел она оставила по привычке, и в нем кипело ее обычное колдовское варево. Как прежде, обвив можжевеловое сплетение шалаша, ждали ее приказа черные гадюки, прислужницы. Бреха очень скучала, не находила себе места от непривычного безделья, большее время носилась по лесу, летала, подслушивала, вынюхивала, но ничем не могла заменить былую работу над поиском зелья, свои опыты, к которым она привыкла, уже веками и привыкла, и которые ничем теперь заменить не могла. Она встала, подошла к котлу, извлекла из-за пазухи бутылочку из слоновой кости и капнула в котел одну каплю сока корня смерти. Тотчас в самом котле вспыхнуло фиолетовое пламя, и призрачный дух подземного дьявола Велизара явился перед ведьмой. «Черной ночи и долгого огня тебе!» — как обычно приветствовал хозяйку Велизар. «Что стряслось? Почему, почтенная бреха, ты вызвала меня не через 3 года, а так быстро? Почему, почтенная бреха, ты меня вызвала не 22 декабря? Что у тебя случилось?» Черные ночи тебе, почтенный Велизар!» Ведьма говорила спокойно, но было заметно, что она волновалась. Пальцы ее заметно подергивались, все время менялось выражение лица. Оно то омрачалось, то становилось растерянным. «Откровенно говоря, стряслось. Я очень хочу просить у тебя совета. Столетиями искала я это заветное зелье, и что же? Когда, наконец, оно было получено, я не добилась ни полной власти, ни исполнения всех своих желаний, почтенный Велизар». «Разве ты не стала вновь летать?» «Летать-то я стала. Я обрела здоровье и силу, но...» «Разве, почтенная бреха, здоровье и сила не являются основой любой власти на земле? Если не будет здоровья, и власть не нужна. Вместе со здоровьем уходит жизнь». «Это так, почтенный Велизар, но я рассчитывала, что, получив зелье, я обрету власть над миром. Когда я поняла, что зелье найдено, я была счастлива, восторг переполнял мою душу. Но потом, когда я не смогла победить Вергила, наступило разочарование. Да и леший Фарк, как прежде, держится со мной на равных». «Жизнь, почтенная бреха, как раз и состоит из восторгов и разочарований. Без разочарования не бывает жизни, так что все это нормально». «Не успокаивал бы ты меня, почтенный Велизар, а посоветовал бы, что делать, чтобы добиться победы над врагами и власти. Не могу я без власти Она мне нужна, как воздух. Мне душно, когда мне не подчиняются, когда меня не боятся. Я хочу, чтобы при одном моем имени трепетали все. Иначе зачем? Столько лет искала я это долгожданное зелье власти. Зачем, спрашивается? Бреха очень разволновалась, губы ее тряслись, плечи вздрагивали, седые волосы, всегда прежде собранные в аккуратный узел на затылке, теперь разлохматились, и узел этот выглядел нечесанным клубком волос. Призрачный дух Велизара молча колебался в сиреневом лилово-фиолетовом пламени над котлом. Подземный дьявол раздумывал, наконец, подняв глаза на ведьму, произнес: «Тебе, почтенная Бреха, пожить бы лет 100 в моем колодце, в глубине и тишине, ты бы и успокоилась. Среди подземной тьмы, озаренной пламенем подземного огня, исчезают мысли о власти, там начинаешь думать о вечности. О вечности власть несовместима, и власть не вечна, и вообще ничего вечного нет. Всегда ты мрачные думы навеваешь, почтенный родственник. Я хочу иметь вечную власть». И над лесом, и над зверьми, и даже над людьми. Все ведьмы этого хотят, почтенная Бреха, не только ты одна. Ну и что?